ты сходишь с ума. У меня появляется чувство вины. Я тебя понимаю, ведь мне иногда тоже снятся страшные сны. Снится, что мне не дожить до весны. Снится, что вовсе весна умерла. Страх во мне оставляет следы. Я думала, страх — это просто слова. Зачем пытаться мою любовь? Ее и так почти не стало. Я разбиваю руки в кровь. И не сошла с ума, так надо. Но, наверное, лучше вернуться домой. И лучше не видеться несколько дней. Возвращалась другой. Мне нужно расстаться с тобою скорее. Мне нужно избавиться, чтобы стать ближе, чтоб не взрывалась моя голова. Мне нужно понять, что я ненавижу. Я думала, ненависть — просто слова.